Антарктида, станция Южный полюс, 2 января, полдень. Появление самолета с большой Земли всегда событие для полярников, но этот новейший Ил-86, загруженный под завязку, да еще в сопровождении двух Су-35С встречали с особым нетерпением, доставил он много чего. Во-первых, взвод арктического спецназа. Почти полсотни молодых крепких ребят в белых морозоустойчивых спецкостюмах, вооруженных по последнему слову техники. Во-вторых, комплекс для радиоэлектронной борьбы «Красуха-5», который этот же взвод и установил в первую очередь в сотни метров от станции, рядом с гидрометеорологическим узлом. В-третьих, были выгружены 10 контейнеров с разборными жилыми модулями, для размещения личного состава подразделения, кухня, электрогенератор и антенна дальней связи, позволявшая держать контакт с военными кораблями в радиусе 1000 километров даже при отсутствии спутников. И в-четвертых, на станцию был доставлен еще один подводный робот класса «Глазастик», сборку и спуск которого начали подчиненные Пименову инженеры и техники экспедиции. Как оказалось, у военных, которыми командовал молодой капитан Суренцов, был в наличии и мощный лазер для резки льдов. Но они передавать его начальству станции не стали. На вопрос Пименова, зачем привезли лазер, блондин Суренцов ответил. «Командование приказало, мы взяли. Возможно, будем расширять шахту». Перед обедом Пименова вызвал в штабной домик пилот Глазастика. «Есть подозрение», — сказал он, что краб находится в коровьем вымени под колонной. — Почему вы так решили? — мрачно поинтересовался Михаил Павлович. — Во-первых, ил под этим выступом взбаламучен, и в нем видны воронки, которых раньше не было. — Произошел какой-то естественный оползень. — Нет никаких предпосылок для такого оползня, если только там ничего не взорвалось. А звуковики, между прочим, засекли скачки давления, похожие на взрывные волны. На борту краба не было взрывчатки. Зато она могла быть на борту «Мистика». Пименов задумался, всматриваясь в мерцающую картину дна под колонной на экране связи с Глазастиком. Допустим, американцы что-то взорвали. Куда они подевались потом? Не могли же они подорвать себя? И куда делся краб? Я же говорил, батиплав проскочил внутрь этого выступа. Аксенов вывел на экран коровье вымя. «Видите линию, пересекающую всю скалу? Вам она ничего не напоминает?» Михаил Павлович поерзал перед экраном, пристальнее вглядываясь в светящийся выступ. «Щель?» «Скорее молния на ширинке», — начальник станции покачал головой. «Ну и воображение у вас, Анатолий Борисович». «Но ведь похоже». «Допустим. Это и в самом деле молния на ширинке. Зачем она здесь?» «Да для того, чтобы открывать и закрывать шлюз. Я уверен, что вымя впускной шлюз в трубопроводную систему купола, который внезапно открылся и заглотил краб». «Заглотил? Не слишком ли просто?» «А другого объяснения нет, Михаил Павлович. Не мог краб никуда отсюда уплыть. А раз не отвечает уже полдня...» «Может, его сбили американцы? И он утонул в иле?» «Я 40 раз прошелся над куполом, и столько же над этими его щупальцами, ни малейших следов краба. Если бы он утонул, все равно остались бы следы. Виден же разбившийся американский робот. Кстати, датчики Глазастика отметили рост температуры труб. Внутри явно начался какой-то процесс». Пименов включил рацию. «Кирилл Григорьевич, зайди в штаб». Полковник появился через несколько минут, впустил в домик клуб морозного воздуха. «Холодает, однако, уже под -20. Что случилось, Михаил Павлович?» «Анатолий Борисович считает, что краб занесло в коровье вымя под колонной». Кряжистый посланец конторы подсел к пилоту. «Основание?» Аксенов повторил свои доводы. «Логично», — согласился Кирилл Григорьевич. «Но как вы объясните исчезновение американцев?» «Они попались точно так же, как наши парни». «То есть вы хотите сказать, что и мистик внутри шлюза?» «Скорее да, чем нет. В таком случае все это сооружение, купол вместе с его трубами, находится в рабочем состоянии?» Иначе механизм шлюза не сработал бы, так? Наверное. Почему же шлюз не проглотил глазастик, который крутился вокруг него несколько суток? Потому что купол включился недавно, Аксенов подумал и добавил. Сработала его система контроля обстановки. Кирилл Григорьевич покивал, размышляя. Логично, очень даже логично. Михаил Павлович, давайте-ка связь с Москвой, доложу куда следует. Похоже, у нас назревает интересное событие. К концу дня мы опустим в шахту второго робота. У него видеосистема поновее, но пока он доберется до цели, пройдет время. Пусть наверху подскажут решение. Пименов пересел к узлу связи.